Глава 13. Блондин обращает внимание на Рою, но, кажется, не сразу понимает, что это фамильяр. Успевает нахмуриться, а потом моя бабочка садится ему на голову, прямо на лоб, и он меняется в лице. У Рои есть интересная способность, которую до конца я сама не могу понять и объяснить. Она, можно сказать, возвращает человеку ясность ума. Например, один раз на меня напал пьяный мужчина на улице, но после воздействия моего фамильяра протрезвел и извинился. Когда мне угрожали один раз в приюте, то благодаря Рое осознали все последствия и прекратили меня трогать. Только продолжили говорить колкости, но границу не пересекали. Вот и сейчас блондин, скорее всего, осознает, что будет, если он исполнит свою угрозу и его на этом поймают. Плюсом ко всему Роя делает так, что эмоции отходят на второй план. То есть он уже не так сильно на меня злится. Из-за того, что Роя использовала эту способность, на меня накатывает слабость. Но нельзя поддаваться, потому что эффект недолгий. Нужно ловить момент и уходить. Чем дольше жду, тем больше вероятность, что блондин прикинет и решит, что он не попадется, а значит, последствий не будет. «Слушай, нам же обоим не нужны проблемы. Давай так, отныне мы друг друга игнорируем», — говорю я, взывая к его рациональной части. «Я не буду больше втягивать тебя в конфликт с твоей сестрой». «Так не пойдет». Он хмурится сильнее. Видимо, колдовать уже не собирается, а нового наказания, такого, чтобы без нарушений правил Академии, он придумать не может. «Пора делать ноги». «Зачем все усложнять?» — устало спрашиваю я. «Считай, меня не существует. Я для тебя исчезну». На тропинке рядом появляется преподаватель. Я киваю на него блондину, и тот неохотно отпускает меня. «Мы еще не закончили», — прищуривается он. Но в словах нет прежней злобы. Скорее, просто в его правилах оставлять последнее слово за собой. Я покрепче перехватываю сумку и ухожу, на ходу развоплощая Рою. Чувствую взгляд в спину, но не оборачиваюсь. На этот раз я благополучно скрываюсь в дверях корпуса. За поворотом прислоняюсь к холодной стене и пытаюсь отдышаться, успокоить сердцебиение. Слабость усиливается. Начинает кружиться голова. Не ожидала, что брат Вилмы решит применить магию на первогодке. В этот раз мне повезло, но теперь у меня почти не осталось запаса магической энергии. У Рои на эту особую способность уходит довольно много сил. Не знаю, чего ждать от практики, но выбора у меня нет. Больше всего мне сейчас хочется спрятаться в любое закрытое темное место, чтобы никому больше не попадаться, и спокойно восстановиться. Но это лишь мечты. Уныло плетусь в зал, где будет проходить занятие. «Мы тебя потеряли», — говорит Эрин. «Сильвия рассказала о том, что было на артефактах. Сочувствую». Да, в тот раз Эрин отпустили раньше, а Сильвия доделывала свой артефакт. «Мы тебя в столовой ждали», — добавляет Сильвия, доедая пирожок. «Все, кого Дайр отпускал, туда шли, даже не сговариваясь». Улыбаюсь обеим, рада их видеть. Я совсем забываю, что тут я не одинока. Может, и о ситуации с блондином стоит рассказать, посоветоваться? Сейчас времени нет. Нас запускают в небольшой, пустой зал. Там тот же строгий преподаватель, что вел лекцию. Он выстраивает нас в линию, заставляет вытянуть руки и растянуться, чтобы не мешать друг другу. «У вас уже есть фамильяры, так что наверняка вы знаете базовые заклинания. Начнем с простого, с вызова. Вперед!» «Озде», — произносит парень, на которого преподаватель указал первым. Перед ним появляется, вылетев из груди, полупрозрачный зеленый волк. «Следующий», — благосклонно кивает преподаватель. Один за другим перед хозяевами в ряд становятся кролик, енот, пума. У Вилмы фамильяром оказывается белка, у Эрин — кот, а у Сильвии — лань. У нее самый крупный фамильяр среди присутствующих. Или же так кажется из-за длинных тонких ног Лани. Когда очередь доходит до меня, я мысленно собираюсь, готовясь ко всему. Вызываю Рою без проблем, На это силы есть. Главное, чтобы ничего сложного не просили делать дальше. Вилма громко фыркает, увидев мою бабочку. Отворачивается к своей подружке и что-то шепчет, кивнув на меня. Остальные адепты просто слегка удивлены, а преподаватель хмыкает. «Теперь видно, почему вы тут», — комментирует он. «Нет, не из-за Рои, как можно было бы подумать. Запас магии у меня небольшой, но контролю я научилась неплохо, так что могла бы поступить в любую из академий, на экзамены в которой мне бы хватило мозгов. Просто не на боевой факультет, а на что-то попроще. Но переубеждать преподавателя не буду. Дальше мне не везет. Нас гоняют по основным заклинаниям. Шарин, защита, Двин, ветер, Вэй, огонь, Рори, вода. Все и нагрузки не замечают, а я держусь из последних сил. В коленях слабость, голова не только кружится, но и болит. Хочется прилечь и проспать сутки. Меня спасает сигнал окончания занятия. Теперь надо выдержать еще две лекции, и буду свободна. Главное, что больше не придется тратить силу. Но ни на какие разговоры во время перемены сил у меня нет. Слушаю болтовню девочек, вижу их сочувствующие взгляды, но даже объяснить толком не могу, что все будет в порядке. На последней лекции я почти сплю, бросая попытку записывать после двух строчек. Зато более-менее прихожу в себя. Наверстаю потом. А сейчас мне необходимо восстановиться. «Наконец-то можно домой», — с облегчением говорю я после лекции. «Наконец-то можно поесть», — поправляет меня Сильвия, собирая вещи с мечтательной улыбкой. «Я, пожалуй, пропущу обед и лучше отосплюсь», — сообщаю девчонкам. Голода совсем не чувствую. Более того, меня все еще немного подташнивает от слабости. «Тебе разве не надо было зайти к Дайеру?» «Бездна. Я совсем забыла. Может, не надо? Но если он запомнит и решит, что мне не нужны хорошие оценки, черные маги бывают мстительными, лучше не злить его». «Спасибо», — вздыхаю я. «Тебя проводить?» «Нет, я сама. Я уже почти в норме». Когда я прохожу мимо Вилмы, она бросает на меня взгляд полный превосходства. Пусть подавится. Может, теперь, когда она думает, что победила, она успокоится. Стучу в аудиторию, где проходила практика. Втайне надеюсь, что Дайер забыл обо мне и уже ушел. Но нет. Голос из-за двери приглашает войти. И я толкаю дверь. «Прошу прощения за беспокойство», — говорю я. В аудитории пусто. А Дайер стоит рядом с преподавательским столом, на котором разложены остатки моего артефакта. «Подойдите ближе». «Мне кажется...» Или голос Дайера звучит угрожающе. «Все хуже, чем я предполагал». Грудь сжимают тиски страха. «Что же там такое?» Хочется идти медленнее, чтобы оттянуть момент. Но и раздражать преподавателя не хочется. Подхожу. Несмело поднимаю взгляд на Дайера, который уже вышел из-за стола и опирается о него. Ловлю его взгляд. И в этот момент голова снова кружится, перед глазами темнеет. Я пошатываюсь и случайно хватаюсь за рубашку Дайера, чтобы не упасть. А дальше погружаюсь в темноту окончательно.